ты действительно стал полнеть», — сказала она. «Тебе следовало бы начать посещать гимнастический зал управления, а то ты уж чересчур». Мэйр, все детство которого прошло в насмешках и преследованиях со стороны окружающих, никак не мог ожидать, что его станут так поносить и в собственном доме. И теперь он только кисло посмотрел на Седлера, как на солдата из вражеского лагеря, однако вовремя подумал, не становится ли он параноиком, лысым, жирным, злобным параноиком. Однако все эти кислые мысли моментально улетучились из головы Мейера, как только они с Седлером вошли в мужскую раздевалку клуба, наполненную именно такими запахами, какие и должны быть в таком месте. Этот специфический запах, этот аромат мужской дружбы, казалось, немедленно выветрил недоверчивость и подозрительность, так смущавшие Мейера. Прислонившись спиной к шкафчику, он наблюдал за Седлером, натягивающим спортивные шорты, и слушал детали завещания. «Тинка оставляет все своему бывшему мужу», — говорил Седлер. «Так она пожелала». «И ничего дочери? Только на тот случай, если бы Деннис умер раньше Тинки, в этом случае все отошло бы ребенку». «Саксу это было известно?» «Не имею понятия. Ему послали копию завещания, только не я». «Сколько копий вы передали Тинке?» «Две. Оригинал хранится в нашем сейфе. Она сама просила у вас две копии?» «Нет, но у нас так принято посылать завещателю две копии любого документа. Некоторые клиенты предпочитают иметь одну копию дома, чтобы в случае нужды обратиться к ней, а другую в своем собственном сейфе на депозите. По крайней мере, так нам подсказывает опыт». «Мы очень тщательно обыскали комнату Тинки, но не нашли ни одной копии завещания. В таком случае она действительно отослала одну копию мужу. В этом нет ничего удивительного. Почему? Ну, они ведь были в очень хороших отношениях, знаете ли, и, кроме того, он является в сущности единственным наследником. Мне кажется, Тинка хотела, чтобы он об этом знал». Произнес Мейер. «Как велико наследство?» «Картина». «Что вы имеете в виду?» «Картина Шагала». «Картина Шагала?» «Не понимаю». «Тинка купила ее много лет назад, когда еще только начинала зарабатывать большие деньги в качестве манекенщицы высшего класса. Думаю, что стоимость ее около 50 тысяч долларов на сегодня». «Это значительная сумма». «Да», — согласился Седлер. Он покончил с шортами и теперь натягивал перчатки, всем своим видом выражая нетерпение поскорее выйти на поле. Мейер вынужден был сделать вид, что ничего не замечает. «Ну, а все остальное?» — спросил он. «Это оно и есть», — ответил Седлер. «Что это?» «Картина Шагала и есть все состояние, или, по крайней мере, самая существенная его часть. А остальное? Обстановка, немного драгоценностей, одежда, безделушки, в общем, ничего особенного». «Дайте-ка сообразить, мистер Седлер. Насколько я понимаю, Тинка Сакс зарабатывала что-то около 100-150 тысяч долларов в год, а вы говорите, что на момент смерти она располагала лишь картиной стоимостью 50 тысяч долларов. Именно так? Я ведь не был Тинкиным советником по денежным вопросам. Я был всего лишь ее адвокатом». «Но в качестве этого адвоката вы, наверное, просили определить ее состояние на момент составления завещания». «Да, конечно». «Ну и как она его определила?» «В точности так, как я вам только что сообщил». «Когда это было, мистер Седлер?» «Завещание датировано 24 марта». «Вы имеете в виду прошлый месяц этого года?» «Именно». «Не было ли у нее какой-то особой причины, вынудившей ее составить завещание именно в тот момент?» «Не имею ни малейшего представления. Я хочу сказать, может быть, ее мучило нездоровье или что-нибудь еще?» «Мне она казалась вполне здоровой». Не была ли она испуганной чем-либо? Не было ли у нее предчувствия, что с ней может что-то произойти? Нет, такого не было. Она оказалась в состоянии какого-то напряжения, но вовсе не выглядела испуганной. В чем была причина напряжения? Не знаю. Вы не спрашивали? Не спрашивал. Она пришла ко мне, чтобы составить завещание. Я это сделал. Вы не оказывали ей каких-либо персональных услуг до того, как составили это завещание? Оказывал. У Тинки когда-то был дом в Мэвис-каунти. Я оформлял для нее все необходимые бумаги, когда она захотела его продать. Когда это было? В октябре прошлого года. Сколько она выручила от продажи дома? 42 500 долларов. Была ли закладная на дом? Да, на ее погашение ушло 15 000, остальное получила Тинка. 20, Мейер подсчитал в уме, 7 500 долларов, так? Да. Наличными? Да. Где эти деньги, мистер Седлер? Это же самое я спросил и у нее, когда оформлял завещание. Меня беспокоил налог на наследство, а также вопрос о том, кто унаследует деньги, вырученные от продажи дома. Но она ответила, что истратила их на свои нужды. Она их потратила? Да. Седлер помолчал. «Мистер Мейер, я играю здесь только 2 раза в неделю и очень дорожу этим временем. Я надеялся... Пожалуйста, потерпите еще 2 минуты. Мне необходимо установить... Что все-таки Тинка делала с деньгами, которые попадали ей в руки? Ведь вы утверждаете, что после ее смерти не осталось ни пенни. Я сообщил вам только то, что она сама мне рассказывала. Я изложил все пункты завещания, как она распорядилась. Нельзя ли мне взглянуть на копию завещания, мистер Седлер? Разумеется, можно. Но она в моей конторе в сейфе. И я не собираюсь туда сегодня возвращаться. Если хотите, приезжайте завтра утром. Мне бы хотелось увидеть его как можно скорее. Уверяю вас, я абсолютно точно передал вам содержание этого документа. Я ведь вам говорил, что был всего лишь ее адвокатом, но не финансовым поверенным. А у нее был такой? Мне это неизвестно. Мистер Седлер, вы занимались Тинкиным разводом? Нет, она ко мне обратилась впервые в прошлом году, когда продавала дом. До этого я не был с ней знаком и не знаю, кто оформлял ей развод. Еще один последний вопрос, сказал Мейер. Кто еще упомянут в качестве наследников в Тинкином завещании, кроме Денниса и Анны Сакс? Они единственные наследники, ответил Седлер. И Анна только в том случае, если ее отец скончается раньше Тинки.